Чья телефонная станция лучше? Иду по дороге. Хочу позвонить отцу. Вижу, телефонная будка МТС. На ней установлен крест. На другой стороне улицы будка Билайн с полумесяцем. Дальше иду. Телефон Сонет со звездой Давида. Если вам нравится розовый комбинезон МТСовца, вы говорите из будки компании МТС. Если зеленая форма Билайнца, из другой. Если синий Сонетовца, из третьей. Какая разница, с какого телефонного аппарата разговаривать с отцом? Какая разница, с какого бугорка вы станете обращаться к своему отцу? Будет ли этот бугорок называться церковью, синагогой или мечетью, разницы нет. Потому что все мы обращаемся к Нему. Бог един для всех, как свет солнца. А уже имена, обычаи, формы разные, в зависимости от того, чем люди его наделили. Неуловимое присутствие Бога и его участие в нашей жизни одинаково невозможно выразить ни на одном языке мира. Но у каждого человека собственное представление о Боге, а поскольку все люди разные, то и начинаются разногласия. Получается, что человек, живущий на земле, из Дома Божьего сделал коммуналку, где и культивируется ревность, злоба, ненависть, вражда. Люди витийствуют, толкуют священные книги, переписывают их, как им представляется правильным, как им удобно, как им хочется. А потом читают, кто чего понаписал, и спорят, чей Бог лучше. Ссорятся, воюют. Когда иудей обращается Эйлогим, он обращается к нашему с вами Богу. Когда христианин обращается и произносит «Господи», «Део», «Год», «Дье», «Бог», он обращается к нашему с вами Богу. Когда мусульманин обращается и говорит «Аллах», он обращается к нашему с вами Богу. Все это имена Всевышнего, сказанные людьми на разных языках. Мы все обращаемся к одному Богу, только на разных языках. Суть одна и та же – наше стремление к высшему свету, высшей любви, высшему созиданию. Материнская любовь к ребенку, как бы она ни звучала на разных языках, это одна и та же любовь. Вы согласны? Если для вас имеет значение, на каком языке звучит ваша любовь, то это ваша болезнь. И если у вас внутри нет ощущения Бога, если нет этого стержня, тогда вы ищете доказательств и говорите: «Покажите мне юридический документ, где сказано, что Бог един». Есть такой документ. Обратите внимание, и в Торе, и в Библии, и в Коране, во всех священных книгах общий коллектив, представлены одни и те же архангелы и пророки. Все религии имеют одно начало, а значит, каждый приход нового посланника укрепляет и поддерживает одну религию.